Глава 34. Необходимое мне положение звезд приходилось на первый час ночи, так что сегодня мне точно было не до сна. Впрочем, вообще очень большая часть ритуалов, завязанных на мир духов, проходила в ночное время, когда были видны звезды. И тут не сильно важно, видны они вооруженным взглядом или нет. Главное сам расчет, предметы подношения – и, разумеется, шаман как проводник духовной энергии и воли. Любой ритуал – это очень сложная система, содержащая в себе десятки параметров, которые необходимо учитывать в связке друг с другом. Но также многое здесь работает на интуиции, ведь духовная энергия – вещь непостоянная и требуется порой вносить коррективы прямо по ходу проведения ритуала. Возможно, я и не был самым сильным шаманом в своем прошлом мире. Но вот в рамках расчетов я точно был одним из лучших, и мои ритуалы в большинстве своем проходили без сбоев. От всего, разумеется, не застрахуешься, но по большей части все проходило, как я и планировал, а дальше уже можно было работать на чистой воле и умениях. Вот и сейчас. Я сидел в центре ритуального круга, постепенно наполняя его преобразованной собственной душой энергией. Делал я это неспешно, потому что время позволяло подстраивать все происходящее под мои ощущения и вносить правки сразу, по ходу его активации. Наконец-то звезды заняли свое положение на небосводе, увеличивая мои шансы на успех, что сразу ощущалось в моем духовном восприятии мира. Эти ощущения сложно объяснить человеческим языком. Просто я, как шаман, чувствовал мир несколько шире, чем обычные люди. Да, в этом мире были одаренные, которые могли бы сказать так же, но мое восприятие реальности было иным, ведь я видел и чувствовал сразу два мира. И эта двоякость ощущений давала мне более полный спектр для понимания реальности. Благодаря этому я видел мир вокруг себя более цельным, ведь духовный мир, отражение мира живых, и они всегда находятся вместе, пусть и пересекаются не так часто. Я просто знал, как следует действовать, и меня вперед вела моя воля, которая была сильнее многих условностей. Только шаман с сильной волей способен с помощью ритуала за небольшой отрезок времени пробиться в духовный мир и обратиться к духам, обитающим там, стать проводником между двумя мирами и воздействовать сразу на оба мира, истончая грань между ними. В очередной раз комната в подвале медленно заполнилась туманом, через который уже нельзя было увидеть стены и ничего, кроме ритуального круга, который мягко светился от вложенной в него энергии. Но я не пугался этого, а просто продолжал действовать. Ритуал был начерчен по всем правилам, и все мелочи были соблюдены, так что в нем ошибок быть не могло. А даже если все пойдет и не так, то я знаю, как действовать, потому что проходил через это уже не один десяток раз. Все подношения были сделаны с учетом того, чего я хотел добиться. И пока что это был, по сути, самый дорогостоящий в плане затраченных ингредиентов ритуал из тех, что я делал в этом мире. Если со своими духами я специально делал так, чтобы мне попадались не особо сильные, а отбирал тех, кого могла выдержать моя душа, и тех, кто мог помочь мне с моим собственным развитием, то с духом места все было иначе. Само поместье сейчас было наполнено большим количеством духовной энергии, которую я собирал достаточно долгое время, чтобы это ощутили даже те, кто вообще не обладает чувствительностью к духовному миру. К тому же, еще и от духа мне требовалось многое, а значит, для этой цели подходил далеко не каждый, что сужало критерии ритуала. И в то же время был нужен тот дух, с которым я мог справиться, пусть и действуя на грани своих возможностей. К сожалению, никогда нельзя угадать, кто именно откликнется на твой ритуал. Он лишь позволял сузить критерии и отбросить тех, кто однозначно не подходил. Будь в этом мире ситуация с духами, как в моем прошлом, то я бы попробовал использовать для этих целей кого-то послабее, так как сильные духи места вообще не встречаются, скажем так, среди соискателей. Слишком эти существа привязаны к месту своего обитания, и если это дух дома, то в большинстве случаев он погибает вместе с разрушением дома, держась за него до последнего. Из-за этого в моем прошлом мире критерии к таким духам были совершенно иные. Здесь же духов было гораздо меньше, а значит, и условия можно было поставить иные и добиться большего. Ритуал длился уже как минимум час. Точно сказать было сложно, так как сейчас эта комната, по сути, находилась в двух мирах сразу, и из-за этого чувство времени могло обманывать меня. Но и так сразу сдаваться было не в моих планах. Минута шла за минутой, но тут я почувствовал рядом чье-то присутствие. Дух уже откликнулся на действие ритуала, но не спешил показываться, изучая меня. В данный момент я сидел с обнаженным торсом и не маскировал свои татуировки, которые в духовном восприятии показывали, что я связан сразу с шестью разными духами. Пребывая сейчас на границе между мирами, все остальные духи могли видеть, что связь наша была добровольной, тем более я этого как раз не скрывал и позволял изучить не только это, но и силу моей души. Для духов в большинстве своем очень важна сила личности, и без разницы, дух это или человек. Чем больше воли обладает существо, тем сильнее его душа. Она пылает, как яркий огонь, освещающий все на большие расстояния вокруг себя. И этот огонь притягивает к себе взгляды тех, кто желает защиты, или же тех, кто собирается отобрать этот огонь для себя. Поэтому ритуал и предусматривал различные защитные меры, чтобы духи не могли навредить шаману в этот момент. Слишком это большой соблазн для многих из них, и так подставляться я точно не был намерен. Тем временем дух, пришедший на мой зов, видимо, наконец-то удовлетворил свое любопытство и сделал шаг вперед. Этого было достаточно, чтобы я увидел его уже своими глазами, и в то же время он оставался в границах тумана, так что видеть я мог только нечеткий силуэт, который все время плыл и не позволял взгляду задерживаться на нем слишком долго. Из-за этого приходилось напрягаться, чтобы удерживать внимание на гости из-за границы миров, но даже так я успел понять, что передо мной как минимум дух, предпочитающий гуманоидную форму, и по своему силуэту он напоминал человека, а значит, этот образ был довольно близок к его истинной сути. Остальное уже детали. «Так и будем играть в молчанку?» не сходя со своего места, спросил я у него. «Или же поговорим? У меня не так много времени, чтобы просто смотреть в темноту». В ответ глаза духа блеснули красным светом, и, как мне показалось, он улыбнулся, наслаждаясь происходящим. «Это ты меня позвал, человек!» С сильным сомнением в голосе добавил он под конец. «А ты точно человек? Ты ощущаешься как-то иначе, непривычно!» «Тебе доводилось встречаться с людьми?» Решил я задать вопрос, раз уж разговор пошел в таком русле. Что сказать? Я был не менее любопытным, чем духи. Нелюбопытный шаман вообще замедляется в своем развитии, как и тот, кто не рискует собой. «Не сказал бы, чтобы эта встреча для них была радостной!» Пусть я и не видел лица говорившего, но мне показалось, что в этот момент он кровожадно улыбнулся. Более того, и аурой своей хотел одновременно с этим на меня надавить, но я никак не показал, что она как-то меня задела. Все же я был в центре ритуального круга, и подобное точно не могло мне навредить. Да и не думаю, что даже без всех этих защитных мер я не смог бы выстоять под его давлением. Тут требовалось что-то куда более серьезное, чтобы заставить меня попотеть. И, похоже, тем самым я прошел какую-то проверку духа, так как, кажется, теперь он смотрел на меня более заинтересованно. Это сложно описать, но ведь духи не являются живыми существами, к которым мы их невольно относим, особенно если они имеют облик, близкий к человеческому. Они могут чувствовать мир совсем иначе, как и воздействовать на него. Ну, а облик есть облик, и он еще ничего не значит. Наоборот, он как раз может создавать обманчивое впечатление, которая совсем не соответствует реальности происходящего. Вот и его эмоции, благодаря тому, что мы оба находились на границе между мирами, я чувствовал более тонко, чем мог бы. Впрочем, он тоже прекрасно ощущает меня, так что играть тут с чувствами не получилось бы. По крайней мере, не в полной мере, ведь обходные методики были придуманы и для этих случаев. «Что же ты хотел, человек?» — задал вопрос дух после небольшой паузы. «Я предлагаю тебе стать духом места и моим верным помощником», — открыто ответил я, даже не собираясь юлить в словах. «На какой срок? Я же правильно понимаю, что ты предлагаешь службу?» Чуть склонив голову на бок, пристально посмотрел на меня дух. «Да, это даст тебе возможность оказаться в мире живых и стать еще сильнее. В обмен я лишь прошу служить мне», — ответил я, проигнорировав первую часть вопроса. «Я не буду требовать чего-то, что для тебя неприемлемо, но и не дам тебе действовать так, как тебе заблагорассудится». «Вот оно как!» — насмешливо спросил дух. «То есть ты говоришь, что сможешь сдерживать меня? А получится ли?» «Можешь попробовать», — улыбнулся я, без страха смотря на него. С остальными духами у меня наладить контакт получалось гораздо быстрее, отчасти из-за того, что они не были такими уж и сильными, чтобы в полной мере проявить себя во время нашего разговора. Ну и, конечно, их еще распирало любопытство, потому что такого предложения никто из них не получал. Духи вообще часто попадаются в западню как раз из-за своего любопытства, так что подобное не было такой уж редкостью. Единственное, что я их не собирался обманывать, и благодаря этому у нас и создавались настолько тесные связи, позволяющие нам развиваться для пользы обеих сторон. Но не все духи были готовы так просто идти на сотрудничество. Многие не были готовы идти под руку человека, а для многих важна была его личная сила. Да, часть моей силы демонстрировалась во время ритуала, но ведь это не значит, что я смогу оказаться сильнее духа, которого позвал на разговор. Тем более сильнее духа, который изначально совсем не слабак. А то, что мой собеседник силен, я ощущал очень четко. «Ну что же», — медленно произнес дух и протянул руку в мою сторону. Одновременно с этим давление его ауры возросло в разы, но я лишь сильнее сжал руки на трости и заставил духовную энергию внутри меня циркулировать быстрее. Все это сняло все эффекты его воздействия, и тем не менее дух продолжал увеличивать силу давления, внимательно наблюдая за мной. Похоже, ему хотелось узнать, сломаюсь я или нет, но пока что я спокойно выдерживал то, что он для меня приготовил. «А если так?» — тихо спросил он. Одновременно с этим мир вокруг меня резко изменился.